Глава 4. Трудности судоходства. Продолжение. Лишние дозорные были не единственной предосторожностью Воислава. Теперь всю еду обережники готовили только сами и брали ее из своих запасов. Если возникнет надобность докупить припасов, то брать их следовало у разных продавцов, каждый раз новых. За других караванщиков Воислав был спокоен, поскольку считал, что ведун затаил злобу только на охранников, а с торговцами у него договор. Рядовые караванщики сами скорее могли оказать услугу колдуну. Подсыпать какую-нибудь гадость в котел, к примеру. Поэтому чужих к еде и припасам батька велел вовсе не подпускать. Осторожничать следовало, пока караван не пройдет через Усвятские болота и не выйдет в Днепр. Что же касается Нави, зомби и прочей нечисти, что бы там ни случилось, но ведун выполнил условия договора. Больше никто из купеческих людей не пропал. Однодеревки путяти на следующий день добрались до истоков Ловати и встали. Обмелевшая река была начисто забита лодками. Еще сутки славянским купцам пришлось ночевать в воде, пристать к берегу уже не было возможности. Кругом простиралась топь. На третьи сутки после собрания сотни караван наконец добрался до Волоков. С помощью приспособлений, похожих на колодезные журавли, груженные однодеревки вытаскивали на гать. Узкую дорожку на болоте, выложенную из сосновых бревен, которая практически полностью была скрыта под водой. Дальше лодки тянули через Волок с помощью лебедок, похожих на виденные Молодцовым в современности колодезные катки, которыми ведра из колодцев таскают. Здесь такие приспособления назывались вороты, и давали они нехилую экономию силы времени. Когда Данила услышал это название, его как по лбу ударило. Ворот, воротило, наворотить. Так вот откуда эти слова пошли. Разновидностей воротов было действительно огромное количество. Молодцову встречались даже такие, что состояли из нескольких зубчатых колес, работавших по принципу разного усилия, передававшегося между колесами разного диаметра. По идее, простой способ. А ты пойди догадайся. Да рассчитай все и сделай, без калькулятора, на пальцах. Такими штуковинами реально можно было вытащить настоящую боевую ладью из реки. На глазах у Данилы это и проделали. Правда, ладья была меньше лебедушки, но грибных мест имела больше. И все равно это был адский труд. Правильно, путята решил оставить свой главный торговый корабль по ту сторону Волоков. Жаль только сидеть в однодеревке и посвистывать, пока ее перетащат через Волок, нельзя было. Чтобы лодка не съехала с гати, не перевернулась и не ушла в топь, приходилось спрыгивать в далеко не теплую воду, которая доставала до щиколоток, а порой поднималась и до голени, и страховать судно с бортов. А иногда и толкать по скользкой гати. Отдельным удовольствием было то, что на лебедках нельзя было сразу перетащить лодку через Волок. Их было установлено несколько штук на всем маршруте. И когда однодеревку дотягивали до лебедки, приходилось ждать, пока перекинут и закрепят канаты от следующей. Чтобы лодка не скатилась под уклон, использовали исконно народный ручной тормоз. Длинный дрын, который втыкался между бревен гати за кормой лодки. Всего на Волоке функционировало несколько таких лебедочных дорожек, разной длины и маршрута, иначе все однодеревки до конца лета не прошли бы по Волоку. А всего, насколько знал Данила, таких Волоков на Руси было около десятка, это не считая порогов, где корабли тоже надо было перетаскивать по суше. Волочение начали с утра. Поздно вечером однодеревку опустили в стоячее озерцо, где и пришлось ночевать прямо в лодках. Рано утром все началось сначала. Журавлями однодеревку вытащили из воды, воротами протянули по суше и опустили в следующее озеро. Дальше своим ходом до берега, и все повторилось. Журавли, вороты, озеро и еще раз. Вечером лодка оказалась в очередном озере, но уже в проточном. И речушка, вытекавшая из него, текла теперь не на север, а на юг. Очень важный этап на пути из варяг в греки был преодолен. Вдвойне приятно было то, что пусть и короткий отрезок, плыть придется по течению, не умахиваясь на веслах. Кайф. Данила, уставший и промокший, привстал на корме, приложил ладонь козырьком и посмотрел назад. Там, в лучах заходящего солнца, он увидел те самые журавли, которые прямо сейчас вытаскивали однодеревки из ловоти. А ведь ему казалось, что путь они прошли длиннющий до жути. На самом деле их лодки два дня преодолевали волок длиной максимум в 10 километров. Ну что ж, хорошо, что теперь можно немного отдохнуть. Ведь впереди Двина. Там опять вверх по течению, а за ней снова волоки. Речка, по которой неспешно плыл караван Путяты, называлась Усвяча, и протекала она через три небольших озерца. Данила, пользуясь моментом, что грести не надо, сидел на скамье и смотрел на неспешно проплывавшие мимо берега, поросшие диким лесом. За сутки, что плыли по Усвяче, Даниле на глаза попалось одно поселение, правда, уже ближе к устью. Лафа кончилась. Усвяча вынесла десятки однодеревок в Двину. Снова пришлось налечь на весла. Хорошо, хоть ветерок дул в нужном направлении. Вниз по течению, к стольному граду Полоцку, где держал ставку наместник князя Владимира Святославича. Про взятие Полоцка Владимиром и его друзьями, нурманами-разбойниками, Данила уже наслушался немало. И саг, и былин, и хвалебных драб, и просто рассказов за кружкой пива в веселой компании. Причем обязательно рассказчик находился в центре событий. Штурмовал главные ворота города, бился щит в щит с князем Роговолтом и его сыновьями на рыночной площади, его на шесте забрасывали прямиком на стену Полоцка со стороны пристани. Последнее Данила посчитал чистым вымыслом. Но Шибрида подтвердил, что так на самом деле и было. Трое викингов с разбегу втыкают длинный шест, а четвертый, держась за другой конец, взмывает прямо на стену. Шибриде можно было верить. Он всегда разделял, когда травил байки и хвастался, а когда говорил серьезно. Тем более, как понял Молодцов, у него под Полоцком сражались родичи, причем родичи были с обеих сторон. Но подробнее тему варяг никогда не развивал. А уж как во всех рассказах хвалили Владимира. И как напал ловко, и хитрый ход придумал, и отомстил, и викингам укорот дал. Город разграбить не позволил. Про князя Полоцкого Роговолта, которого Владимир победил, тоже ничего худого не рассказывали. Наоборот, очень уважительно отзывались. А что проиграл, так то боги решили. Раз Владимир победил, значит, он им и больше люб был. Чаще ругали Рогнеду, дочь Роговолта. Мол, из-за нее вся война и началась. Владимир сватался к ней, а Рогнеда ему отказала в очень грубой форме. Уже много после незаконный сын Святослава собрал войско и захватил Полоцк, а саму Рогнеду взял в жены. Правда, перед этим изнасиловал на глазах отца и братьев, после чего последних приказал убить. Рогнеда, тем не менее, стала одной из многих законных жен Владимира, родила ему сыновей. Сейчас вроде как живет в Полоцке вместе с бывшими дружинниками отца, принявшими присягу киевскому князю. Приняли они присягу не сразу, долго партизанили в окрестных болотах. Но потом решение почему-то изменили. А для своих сыновей Владимир сейчас строил новый город. В общем, запутаны были дела в доме князей Полоцких. Но с точки зрения общественного мнения, Владимир был абсолютно прав. И честь поруганную восстановил, и богатство Роговолта только приумножил. Один род поглотил другой. И в этом предприятии женщины были лишь переходящим призом, наряду с другим имуществом. Женщинам, конечно, в такой ситуации не позавидуешь, но лично Даниле было не жаль Рогнеду. И вовсе не потому, что якобы из-за нее началась война. Во время осады наверняка можно было решить все вопросы. Молодцов считал. Бывали случаи, что когда враг врывался в город, русские княжны с башен вниз бросались вместе с детьми на руках. Рогнеда же себя не убила. Хотя, конечно, знала, что ее ждет, но легла под победителя. Значит, сделала выбор. Значит, быть княжной, пусть и рядом с убийцей ее отца, ей было милее. Может, хотела княжеский стол для детей сохранить, может, отомстить, думала потом. Данила ее и не осуждал. Кто он такой, чтобы судить? Тем более женщину. Его мама как-то на полном серьезе заявила, что женский патриотизм — это идиотизм. Женщины должны детей растить и о домашнем очаге заботиться. И мама растила. Виталия, старшего брата сводного Даниле, его самого и младшего братика Мишку. Уж свою мать Молодцов ни в чем не стал бы укорять. И Уладу тоже. Если бы с ними что-нибудь случилось, Данила не хотел, чтобы Улада создавала себе проблемы излишней сентиментальностью. Да и не будет она этого делать. Другое дело, будет ли она всерьез переживать разлуку. Данила раздумывал об этом, ворочая веслом, тело выполняло привычную работу, а мозг развлекал себя отвлеченными мыслями. Это состояние было похоже на своеобразный транс. Тем более на этот раз он мог любоваться своей спутницей постоянно. Улада устроилась на корме, у ног Шибриды, правившего лодкой. Поза двусмысленная. Но Молодцов был твердо уверен, что, по крайней мере, до Киева эта девушка его и только его. Изящная головка, тонкая шейка, обвитая ожерельем, казавшимся слишком тяжелым для такой хрупкой девушки, рубаха до пят, которая на самом деле не скрывала, а только подчеркивала фигуру. Данила почувствовал, что слишком увлекся зрелищем. Стал выпадать из транса и сбиваться с ритма. Не дожидаясь окрика Шибриды, он стиснул зубы и отвернулся к берегу. А все-таки красивая природа на Двине. Но скорее бы Днепр. К Полоцку караван прибыл на третий день. В сам город не заходили, он был расположен в устье реки, впадавшей в Двину, которой все было запружено лодками. Пришлось пристать к берегу в радостное объятие полоцких таможенников. Десяток крепких воинов в отменной броне, викингов, судя по длинным бородам, вместе с надутым от важности и жира Тиуном шествовали от представителей одной новгородской сотни к другой. Те отводили к однодеревкам на осмотр товара. К счастью, все грузы не перетряхивали, сумма пошлины определялась на глаз. Сам Путята долго разговаривал с Тиуном, определяя сумму налога и взятки, пока оба они не пришли к обоюдному согласию. Но так дела вели только с проверенными купцами из солидных сотен. Какого-нибудь заезжего молодого купчика могли трясти с утра до вечера, пока он не заплатит, сколько скажут. Ничто не ново под луной. Хорошо тут пока до техосмотров и номеров на однодеревке не додумались. Задерживаться долго не стали. После досмотра опять поутру. Вперед на Витебск, за которым ждал последний волок. Путята даже не стал ждать остальных сотенных, пустил свой караван вперед. Волка ноги кормят, а купца, в принципе, тоже ноги, но и спина, при правильной технике гребли. А еще попутный ветер. С ним в этот поход было все в порядке. До Витебска добрались через 2 дня. Всего, по прикидкам Данилы, на маршрут от Ловоти до Витебска ушло где-то 10-11 дней. Прямо сказать, офигенная скорость. Молодцов попытался прикинуть, сколько они прошли в километрах. По прямой он сказать затруднялся, потому что карту наизусть не помнил, а если по всем изгибам рек, то километров 300 запросто наберется. По ощущениям, они и вовсе целую 1000 одолели. В Витебске Путята еще раз уплатил пошлину и направил свой караван к вожделенной цели, до которой оставался буквально последний рывок. Днепр — это не просто вольготное плавание вниз по течению. Там на волоках ждала караванщиков и обережников ладья «Лебедушка» — большое торговое судно купца. На нем Данила совершил свое первое путешествие на север. Плавание на большой, ладно сработанной ладье отличалось от плавания на однодеревке, как езда на «Жигулях», от гонки на «Феррари». Другая скорость, другое восприятие реки — все другое. В прошлом году Путята, опасаясь мести Гуннара Скряги, нурманского купца, а по совместительству разбойника и викинга, отправил лебедушку на салазках по снегу на территорию, контролируемую Новгородом, где месть Гуннара, который приходился вдобавок родичам смоленскому наместнику, их бы точно не настигла. Путята, как выяснилось, ошибся, но суть дела не поменялась. Корабль остался нетронут, и как только вся история с Гуннаром Скрягой разрешилась, купец тут же отправил гонца на волоки с тем, чтобы лебедушку на салазках обратно откатили к нужным притокам Днепра. В Витебске гонец встретил караван и заверил, что лебедушку доставили в лучшем виде, с 2 другими большими кораблями Путяты.